Глава 4. Почем эта рыба? Чернобыльская зона отчуждения. Дорога к базе стражей. Вот скажи мне, рвач, почему вы такие болваны, что ходите по зоне без воды? Поинтересовался наемник у невольного проводника. Потому что мы ее выпили, пробурчал тот. Могли бы и оставить немного. Айвен говорил шутливым тоном, но Артур видел, что наемник злится. Не мудрено. Сегодняшний день пошел немного не так, как планировалось. Сейчас они должны были сидеть у стражей на базе, попивать чай, а то и чего покрепче, и слушать софта, который рассказал бы, из-за чего завертелась вся эта катавасия. А вместо этого они прорывались через горящий пропускной пункт, играли в догонялки с вертолетом и дрались с бандитами. И как апофеоз плелись по зоне с предводителем этих бандитов на поводке, изнывая от жажды. Да и жрать тоже хотелось. «Сколько идти еще?» – спросил Артур. «Не больше часа. Ты же говорил, что дорога займет 4 часа. Мы не так долго идем». «Повезло», – пожал плечами рвач. «Что значит повезло? Путь короче стал». Бандит остановился и повернулся к Айвену. «То значит, пижон долбанный, что здесь расстояние измеряется не километрами. Дошло?» Лицо наемника перекосило, и он вскинул обрез. «Эй, ты чего? Что я такого сказал?» – заголосил пленник. «Ложись!» Артур и Айвен рявкнули в два голоса. Рвача не пришлось просить два раза. Короткая очередь из Калашникова и дуплет из обреза слились в один звук, который заглушил дикий визг чего-то больше всего похожего на колышущееся желе. Из желе торчало несколько конечностей, заканчивавшихся внушительными хитиновыми когтями. Бесформенная масса колыхнулась и скрылась за земляным бугром. Артур не стал ждать, пока наемник перебросит со спины дробовик, а метнулся вперед, стремясь оказаться между неизвестным монстром и рвачом. Как бы они ни относились к бандиту, но только он знает, куда идти. И как идти тоже. Потому что навыки, полученные Андреем в Риазоне, здесь не работали. Артур понял это по выражению лица наемника, когда бандит обходил аномалии. В Рио было проще. Почти все искажения пространства имели легко различимые визуально границы. Ну, может, не почти все, но большинство точно. Здесь же все как-то сложнее. Скорее всего, дело в том, что эта зона старше. Ну и всплески, постоянно меняющие аномальные земли и их обитатели, тоже вкладывали свою лепту. Как бы то ни было, без рвача они вряд ли так далеко зашли бы. Оставалось лишь надеяться, что до него самого это еще не дошло. В противном случае ему останется лишь завести двух недалеких туристов в какую-нибудь ловушку и насладиться сценой их гибели. Колышущаяся масса мелькнула в густой траве, и Артур немедленно всадил две короткие очереди мутанта. Тот снова заверещал и унесся прочь, треща сминаемыми кустами. Рвач поднялся с земли, отряхивая со штанов липкую грязь. «Я сейчас вам спасибо должен сказать, что ли?» – скривился бандит. «Мне твое спасибо до задницы!» – не замедлил заверить рвача наемник. «Ну и хорошо!» – буркнул мародер. «Что это было?» Артур все еще целился в ту сторону, куда убежал мутант. «Плоть!» – пожал плечами рвач. «Не самая опасная тварь, но и не безобидная. Трусливая. Не вернется уже». «Это хорошо, потому что если вернется, обедать ей придется тобой». Бандит хмыкнул. «Ладно, двигай давай, пока на звук еще кто не подтянулся». Наемник перезарядил обрез и подозрительно смотрел близлежащие кусты. Не выдержав, он спросил. «А мы специально по буеракам этим идем? Другой дороги нет? Нормальный чтоб». Бандит остановился и глянул на Айвена, как на идиота. «Ты откуда такой свалился вообще? Здесь не ходит по дороге». «Нет, ну если хочешь пулю поймать, то вперед, бетонок хватает. Иди, кто держит. Только плащ мне верни, тебе он все равно не понадобится». «Успокойтесь», – мешался Артур, заметив, что наемник готов преподать бандиту урок вежливости, после которого тот наверняка некоторое время ходить не сможет. «Хватит собачиться, Андрей. Держи себя в руках. А ты», – он повернулся к рвачу, – «не провоцируй. Этот парень псих. Так отделает, если выведешь его из себя, мама родная не узнает. Пошли». «А ты чего раскомандовался?» – взвился наемник. «Андрей, заткнись, пожалуйста», – устало произнес Артур. «Давай, пойдем уже». Чернобыльская зона отчуждения резко отличалась от Риозоны. Никаких ярких красок, никакой буйной растительности. Никакого солнца, ни красного, ни зеленого, ни двуцветного. Только низкое свинцовое небо над головой, редкие кусты да унылые деревья и следы пребывания человека. Не так много, как в Рио, где стояли нетронутыми целые коттеджные поселки, но даже эта малость навевала смертную тоску. Автобусная остановка, нелепым артхаусным памятником, застывшую затянутой травой вьюном разбитой бетонки, ржавый остов легковушки, непонятно как оказавшийся в окружении вывернутых тонких берез, останки вертолета, скелетом динозавра, поднимающийся из пожухлой травы, уныло шелестящий на ветру. Иногда деревья расступались, и на горизонте можно было увидеть скопление домов. Припять. Мертвый город, в котором до первой катастрофы жили работники ЧАЭС. Где-то в той же стороне виднелась знаменитая труба саркофага, ставшая неофициальным символом Чернобыльской аномальной зоны. В Рио было страшно. Приходилось постоянно ждать нападения, ловушки, какой-то подлянки. Здесь же помимо этого было что-то еще. Сама атмосфера была совсем другой. Цепляла какие-то самые депрессивные, самые печальные струны души и исполняла на них виртуозное соло. Да так, что хотелось выть. Или вскрыть себе вены осколком бутылки, хрустнувшим под подошвой кроссовки. Или разбить кому-нибудь рожу. Например, рвачу. «Выпить хочется», – вдруг пожаловался Айвен. Артур лишь пожал плечами, поддел носком кроссовки разбитую темную бутылку и отбросил ее в сторону. «Добро пожаловать домой, мэн. В этих широтах всегда выпить хочется. Забытое чувство. Ностальгия, что ли?» Они шли уже часа полтора, продирались через кусты, обходили подозрительные участки. Иногда, повинуясь команде рвача, замирали и пережидали в тени деревьев. Пару раз бандиту что-то не нравилось, и они закладывали большой крюк. Айвен недовольно бурчал себе под нос и подозрительно поглядывал на пленника. Артур устал. Слишком много за сегодня навалилось. Одно дело, если бы он был готов к этому, и другое, когда все внезапно пошло кувырком. Впрочем, как всегда. Под ногой снова хрустнуло. Артур опустил глаза. Среди коричневого стеклянного крошева на крупном осколке виднелся остаток светлой этикетки. «Биле не фильтр». Опять? Чернигов-то недалеко, но вряд ли сюда доезжают торговые представители пивного бренда, чтобы взять заказ в местных барах. Он поднял голову и огляделся. Ну, точно же. Вот погнутая береза с интересно скрученными ветками, чуть дальше запоминающийся пригорок с белым камнем на вершине, и просека вправо уходит. Да они тут уже были. Артур прицелился в рвача и скомандовал. На месте стой, раз, два. Айвен непонимающе глянул на товарища, но остановился. Поводок натянулся. Рвач прошипел что-то нечленораздельное, схватившись за шею, повернулся к ведомым. «Чего случилось?» «Это я у тебя спросить хотел», – прищурился Артур. «Ты чего, сука, такая делаешь?» «Чего? Что не так?» Бандит удивился вполне искренне, и Артур даже засомневался. Но стоило лишь оглянуться, как подозрения только усилились. «Мы тут уже были. И кажется мне, не один раз. Ты нас чего, кругами водишь?» Рвач посмотрел по сторонам и сплюнул на землю. «Ты спал-то давно? Может, отдохнуть надо? Не были мы здесь. Что, я совсем лох, что ли? Или ты думаешь мне с вами тут в жилу блуждать? Доведу, как договаривались, и свалю». Артура и правда порядком клонила в сон. Веки будто с каждой секундой тяжелели. Привал может устроить. Привязать рвача к дереву, а самим вздремнуть по очереди, хотя бы по часику. Уж слишком спать хочется. «Сколько еще идти?» – спросил наемник. Артур посмотрел на него. Айвен тоже выглядел каким-то рассеянным, что ли. «Чем дольше втыкаем тут, тем дольше идти», – огрызнулся бандит. «Смотри, рвач», – процедил Артур, – «не шути, а то раньше времени расстанемся». Тот лишь скорчил гримасу. «Ладно, пошли», – скомандовал наемник. «Устал я тут бродить, если честно». Бандит молча повернулся и пошел дальше. «Слышишь, рвач, Айвену ужасно хотелось спать, и потому он решил хотя бы поговорить. Да и информации лишней не бывает, а вопросов-то хватало. А почему у вас детекторов нет?» «Каких?» – бросил бандит через плечо. «Ну, аномалии, чтобы находить. И гаек я у тебя не заметил. Как вы ходите тут?» «Мы туда, где аномалии, не лезем. Их по краям зоны нет почти. Все, что есть, и без детектора найти можно. Дорогой он, ни к чему. Туда, где он нужен, ходить себе дороже». «С краешка шакалите, значит, да?» – осклабился Артур. «Спокойный бизнес. Трудяга возвращается из зоны, хабар несет. Периметр видит, расслабляется. А тут вы, трое из ларца, охреневшие мальца. Сколько на вас душ-то загубленных, а, убивец? Не меньше, чем на вас, судя по тому, как кореш твой пацанов разделал». Зло парировал рвач. Ты мне поговори еще, начал было Артур, но осекся. Под подошвой хрустнула разбитая темная бутылка. «Ну, все, рвач, труба тебе!» Он вскинул автомат. «Эй, ты чего?» Наемник, непонимающе, глядел на напарника, не упуская, впрочем, бандита из виду. «Эта тварь нас кругами водит, смотри!» Артур наклонился и поднял с земли крупный осколок с выцветшей этикеткой. «Я на него третий раз уже наступаю, а он пригорок с белым камнем. Я его тоже не первый раз вижу. И береза вон, запоминающаяся. Ты что творишь, падла?» Айвен повернулся к бандиту. В руке его блеснул нож. Однако Артуру показалось, что страх, отчетливо проступивший на лице рвача, был связан с чем-то совсем другим. «Ты уверен, что третий раз?» Он уставился на Артура. «Точно?» «Ну да». Тот аж остерялся немного. «Ну все», – как-то облегченно выдохнул бандит. «Приплыли». «Что все? Куда приплыли?» – повысил голос наемник. «По-человечески объясни». «Это мутант. Телепат, чтоб его суку в воронке разорвало. Это он, падла, мутит. Хреново на душе, говоришь?» Бандит повернулся к наемнику. «Выпить хочется?» «Как будто хомячка любимого похоронил. Тебе тоже?» – рвач обращался теперь к Артуру. «Так, как давит что-то?» – признался тот. «Труба!» – выдохнул рвач. И вдруг скомандовал. «По сторонам смотрите. Только так, как бы искоса. Эта тварь людям глаза отводит. На него, если прямо смотреть, не увидишь». «Чё-то мне кажется, что это ты мутишь, а не мутант», – скаламбурил Айвен. «А если тебе палец на руке отрезать, пройдет морок?» «Да не я это, не я!» – бандит почти взвизгнул. «Дай ствол, а?» – он умоляюще посмотрел на наемника. «У тебя ж два, дай!» «Хм!» – Айвен аж перекосил от такой наглости. «А больше тебе ничего не хочется?» «Ты гляди, красавчик, ствол ему! Может, мне вместо тебя еще петлю надеть и тебе поводок дать?» «Чем опасен телепат твой этот?» Артуру казалось, что бандит не врет. «Голову дурит. Будет кругами водить, пока не упадем от усталости или с ума не сойдем. Ну, или пока он удобный момент не выберет. А потом сожрет нафиг». «На кого похож?» «На человека. Только башка большая и пасть огромная. Ну, говорят так, сам не видел». «А ты почему не чувствуешь ничего? Ты ж бывалый», с подозрением спросил Артур. «Да не знаю я», взвизгнул рвач, «без понятия. Может, ему сил не хватает на всех троих?» Артура стало пробирать. Понемногу он сместился ближе к наемнику, стараясь держаться подальше от бандита, чтобы исключить вероятность того, что рвач попытается завладеть оружием. Он огляделся. Вокруг только хмурые деревья с пожелтевшей, свернувшейся листвой. Темным тоннелем уходит вглубь просека. За спиной чертов пригорок. Впереди кусты. Ему кажется, или тени стали длиннее. Сколько они так ходят уже кругами? Час, два или больше. Сколько времени им дурит башку мутант? Справа послышался шорох. Артур резко развернулся, вскидывая автомат. Ничего. И даже ветки не шевелятся. Он быстро оглянулся назад. Айвен сбросил с плеча дробовик и вжал приклад в плечо. Он, как и Артур, водил стволом из стороны в сторону. Рвач, свернувшись клубком, тихо скулил, прислонившись к стволу дерева. Ого, как его накрыло. Точно не играет, не придуривается. Снова шорох, слева. Артур резко разворачивается. Ничего. «Да твою мать же! Где эта тварь? Давай, иди сюда, ублюдок! Покажись, дядя! Давай же!» «Эй, ты чего? Как тебе, Артур? Берегись!» Удивленный голос рвача заставил его обернуться. Он успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Айвен с перекошенным лицом поднимает дробовик. «Эй, тихо!» Артур бросил взгляд назад, чтобы убедиться, что у него за спиной никого нет, что наемник целится именно в него. «Так и есть, никого!» Он снова повернулся к товарищу. Ствол смотрел прямо в голову. Артур увидел неестественно расширившиеся зрачки, каплю пота, сбегающую по лбу партнера. «Опусти пушку, Андрей, не дури!» Тихо успокаивающе произнес контрабандист, глядя в глаза наемника. Тот не реагировал. Артур увидел, как палец Айвена дрожит на спусковом крючке. «Не надо, друг, успокойся!» Никакой реакции. И тут на наемника прыгнул рвач. «Ищи мутанта!» – заорал он, заваливая Айвена на землю и вышибая у него из рук дробовик. «Быстро! Иначе труба нам всем!» Артур резко повернулся. Приклад автомата врос в плечо. Вокруг пусто. Только тени все удлиняются. И звуки становятся тише и тише. Будто вату кто в уши пихает. И давит, давит что-то. Прямо душу рвет. «Сука, где же ты?» – в памяти всплыла картинка из старого фильма. Парень с большим пистолетом, разгромленный бар и кровь, стекающая из пробитой руки. Кровь, боль. Действуя скорее по наитию, чем осознанно, Артур изо всех сил вонзил зубы в нижнюю губу. Острая боль будто прочистила сознание, отшвырнула морок, и он увидел мутанта. Прямо перед ним, в шагах в 10, укрывшись в тени деревьев, скорчилась горбатая фигура с неестественно большой головой. Зрачки Артура расширились, палец выжил спуск. Короткая очередь разорвала тишину, уйдя правее. Артур зарычал, выправляя прицел, но выстрелить еще раз не успел. Мутант скинул руку, и мир вокруг выцвел. А потом по голове будто кувалдой ударили, и он потерял сознание. «Эй, дружище, Артур, приходи в себя давай, ну же! Да ты живой вообще?» Контрабандист открыл глаза и поймал Айвена за запястье, предупредив очередную пощечину. «Живой, кажется». Наемник выдохнул с видимым облегчением. «Ну, слава богу, я уже думал все». Артур принял протянутую руку и попытался сесть. И тут же в голове будто фейерверк запустили. Он скрикнул и сжал пальцами виски. «Эй, ты чего, голова?» – поинтересовался наемник. «Будто водки паленый ящик выпил», – простонал Артур. «Повезло», – послышался голос сзади. «А мог бы и мозги тебе вскипятить». Артур, пошатываясь, встал и огляделся. Рвач сидел возле дерева. Руки его снова были связаны, но поводок обмотан вокруг ствола. «Я его чуть не завалил», – пожаловался наемник. «Эта скотина меня веревкой задушить пыталась». «Я твоему корешу жизнь спасал», – взвился рвач. «Если б не я, ты б его». «Да ладно тебе, корешу жизнь он спасал», – несколько смущенно передразнил бандит Айвен. «Ты свою задницу спасал в первую очередь, но и ее тоже», – согласился рвач. «Где тварь?» – прохрипел Артур. «Посмотреть хочешь? Вот он, красавчик». И наемник махнул стволом дробовика куда-то влево. Артур тяжело поднялся и глянул в ту сторону. На земле лежало окровавленное тело. Если бы не неестественно серая кожа, его можно было бы принять за человека, пожалуй. Особенно теперь, когда огромная голова была разворочена выстрелами из дробовика. Только кровь была темной, да руки больше на лапы походили. «Ого!» – уважительно протянул Артур. «Это ты его?» «Угу», – пробурчал наемник. «Но если б не ты, я в себя пришел, меня это падло душит», – рывок в сторону рвача. «Ты на землю валишься, а впереди вот это вот». Айвен с отвращением указал на труп мутанта. «Стоит и руку к тебе тянет. Хорошо, дробан рядом валялся. Ну, я и стрельнул 2 раза. Угу, и башкой своей мне нос разбил», – пожаловался рвач. «А нехрен меня душить было», – повысил голос Айвен. «Да если б я тебя не успокоил, ты б кента своего завалил, а потом и меня, а следом бы и сам застрелился. Вот бы урод этот рад был». «Хватит», – прикрикнул Артур, и затылок тотчас пронзила новая вспышка боли. «Задолбали», – уже тише произнес он. «От головы есть что-нибудь?» «Топор», – ухмыльнулся рвач. «Ты договоришься, блин», – пообещал Артур. «Ладно, пошли отсюда, пока еще какая-нибудь тварь не приперлась». «Ни хрена себе!» – наемник присвистнул и попятился дальше в густой ельник. Артур его понимал. Находиться на открытом месте сейчас не стоило. Откуда-то из свинцового неба с воем выпал беспилотный штурмовик. Не маленький разведывательный дрон, а полноценная машина смерти с полной подвеской и с 2 пулеметами, которые тот самый вой и издавали. С пилонов сорвалась пара ракет. Ракеты ушли вниз, оставляя белые инверсионные полосы, а через секунду земля подпрыгнула и по ушам ударил гулкий звук взрыва. 2 ночных охотника, прилетевших с российской заставы, держались рядом. Один утюжил нападавших ракетами, прицельно расстреливая их технику – БМП, БМД и БТР, а второй огнем авиационных пушек прижимал к земле мечущиеся черные фигурки, не давая им воспользоваться ПЗРК и гранатометами. Еще один заход беспилотника – и плотность стрельбы нападающих резко упала. 2 последние, оставшиеся у нападающих на базу стражей единицы техники, превратились в погребальные костры для экипажей. Один из ночных охотников ушел в сторону, прикрывая высадку десанта из коровы, транспортного Ми-26, зависшего в некотором отдалении от места активных боевых действий. Скользнув по тросам, бойцы достигали земли, мгновенно формировали боевые группы и выдвигались заранее назначенные сектора. «Вот она, краса и мощь отлаженной военной машины», – протянул Айвен. «Угу», – сплюнул Артур. «Где краса и мощь была, когда блокпост штурмовали?» «А наша армия всегда так», – не растерялся наемник. «Она добрая, потому подлости не ожидает, зато ответку потом как врубит. Ваша это чья? Колумбийская? Бразильская? Европейская? Подколол наемника Артур, намекая на длительное его пребывание вне родины. Не умничай, наша это наша. Ладно, мне пофиг на самом деле. Артур аккуратно помассировал все еще ноющий затылок. Ты скажи, что делать дальше будем? Тут как бы понятно, что нас с распростертыми объятиями не примут. И вообще не ясно нифига, что происходит. Военные лупят кого-то, кто лупил стражей, что ли? А дальше чего? Стражей самих лупить они будут, не? Не знаю. Теперь понятно, что сетка нужна. Без вариантов. Надо связываться с ними и выяснять, что делать дальше. И желательно сидя в безопасном месте. Ну или искать кого-то, кто нас выведет отсюда нафиг. Я тебя не узнаю, Андрей. Ты же так хотел увидеть зону, поохотиться на местное зверье. Чего ты так приуныл? Что за упадническое настроение? Я жрать хочу, признался наемник. И спать, и переодеться. Потом хоть по диагонали пройдем, но потом. А сейчас надо куда-то, где спокойнее, чем тут. Рвач, мы продлеваем твой контракт в одностороннем порядке, хмыкнул Артур. Сколько отсюда до торговца твоего идти? Эй, мы так не договаривались, бандит вскочил и возмущенно замахал руками. Базар какой был? Я вас к базе привел? Привел. Что там происходит, меня волнует мало. Давайте, развязывайте. Ты страх потерял, рвач? Поинтересовался наемник. Говорят, контракт продлен. Это значит, что тебе еще придется погулять с нами. А будешь выпендриваться, я тебе сломаю руки. Чтобы довести нас до торговца, они тебе не понадобятся. Где гарантии, что вы меня там отпустите? Процедил рвач. Никаких гарантий, абсолютно. Надеяться ты можешь только на наше хорошее настроение. А оно уже начинает портиться. Веди давай. К нужному месту они подошли спустя 2 часа блужданий. Сначала по лесу, а потом по полю. Шли крюками и петлями. Здесь, видимо, безопасные места уже закончились. Потому как рвач, ругаясь, на чем свет стоит, нагреб полные карманы мелких камней и периодически бросал их перед собой. Несколько раз камешки сгорали в яркой вспышке, даже пыли не оставалось. Один раз, брошенные друг за другом, 3 камня исчезли, будто их и не было. А на опушке леса крупный щебень отрикошетил от воздуха и с визгом заехал наемнику в плечо. Тот выругался, но наказывать тянувшего голову в плечи бандита не стал. И вот, когда друзья уже готовы были свалиться с ног, рвач сказал, что они прибыли. Артур огляделся. Рвач привел их к глиняным холмам, заваленных разнообразным мусором. За холмами чернел лес, справа виднелась асфальтовая дорога, вдоль которой торчали столбы высоковольтной линии, лишившиеся проводов еще после первой аварии. Предприимчивые мародеры не боялись квартировавшего тогда в зоне спецбатальона охраны или были с ментами в долях. А может, сами менты те провода и сняли. В то время много кто обогатился на зоне, которая еще сегодняшней зоной не была. Отсюда вывозили машины, военную и строительную технику, грузовики. Потом весь этот фонящий транспорт сбывался по бросовой цене. На грузовиках гоняли ушлые контрабандисты, таская сахар и бензин через границу, образовавшуюся внутри еще недавно единого государства, не подозревая, что каждая минута за рулем здорово сокращает их шансы на получение жизнеспособного потомства. Строительная техника продавалась в частной компании, владельцев которых не интересовало ничего, кроме низкой цены. Куда девалась техника военная, непонятно. Но при уровне прокачанности навыка барыги у мародеров сомневаться в том, что они находили, куда ее сбагрить, не приходилось. Это потом уже, перед самым вторым взрывом, появились мародеры поскромнее. Те, что выносили из брошенных эвакуированными жителями домов посуду, забытые ценности. Даже проводку, говорят, из стен доставали. Таких менты ловили. Для показателей. Взятку-то дать нарушители были не в состоянии. Если бы не второй взрыв, тут, наверное, в итоге, кроме земли под ногами, вообще ничего не осталось бы. И здание многострадальной Припяти на кирпич бы растащили. А так, кое-что сохранилось пока. Вроде непонятно откуда взявшиеся железнодорожные цистерны, лежащие на боку в конце узкой расщелины между 2 холмами. Артур присмотрелся. Распадок перегораживал забор из натянутой на бетонных столбах ржавой колючей проволоки. В заборе виднелась простая металлическая калитка. На торчащей арматуре висели какие-то предметы. Отсюда разглядеть, что именно висит напротив, не представлялось возможным. «Ты куда нас привел?» – поинтересовался наемник у рвача. «Куда и договаривались. Тут торговец местный обитает. Техновикинг». «Техно кто?» – протянул Айвен. «Техновикинг. Ну так он сам себя называет. А остальные его в основном просто викингом кличут. Ну или виком, хотя чаще зовут психом. Угу, ясно, кивнул наемник. Хотя на деле ясно ему ничего не было. Техно-викинг, блин, псих какой-то. Впрочем, другие в таких местах не приживаются. Что здесь, что в Рио-зоне. Взять того же Рикарду, земля ему пухом. Ну веди тогда нас к своему техно-викингу. Чего тут стоять? Бандит вдруг заортачился. Я вас привел? Отпускайте уже, сколько можно. Мне еще назад самому идти. И оружие отдайте, обрез хотя бы. Тут нельзя без оружия. Привел, говоришь? Ну да, так и есть по сути, задумчиво проговорил наемник и вдруг отвесил бандиту такой подзатыльник, что тот не устоял на ногах и покатился по земле. Поводок натянулся, петля впилась в шею, и рвач захрипел, хватаясь за шнур. «Вставай, скотина, и веди нас к торговцу», – прошипел Айвен. «Убедимся, что привел куда нужно, что нас не погонит оттуда, тогда и свалишь. Понял?» «Сука», – прохрипел рвач, – «ты еще пожалеешь об этом». «Ты мне тут еще поугрожай!» – прикрикнул наемник. «Подъем!» Кое-как бандит поднялся и заковылял через просеку к забору. «Что за фигня у него там висит?» – поинтересовался Айвен, когда они подошли ближе. Артур присмотрелся и его передернуло. С опоры как раз взлетел до этого что-то безмятежно клевавший ворон, и контрабандист с трудом сдержал рвотный позыв. Глазами без зрачков на него уставилась человеческая голова. Рот раскрыт в безумном крике, через кожу на щеке, потрепанной птицей, проглядывала челюсть. «Ты гля, какой срез ровный!» – удивился наемник. «Чем это он так интересно?» Артур решил не оценивать мастерство местного мясника, лишь мазнув взглядом по стальным опорам. Наемник рядом удивленно присвистнул. Из 10 столбов не пустовал ни один. Головы разной степени свежести висели на каждом. И принадлежали они не только людям. Вон кабанья с большими желтоватыми клыками. Вот башка твари, похожей на ту, что напал на них в лесу. А там и вовсе непонятное создание с криво оборванным шлангом противогаза старого образца. Возле калитки рвач остановился и нажал на кнопку, утопленную в металле. Раздалось тихое жужжание, а потом послышался голос, искаженный старым динамиком. «Кто?» «Клиенты», – быстро ответил рвач. Как-то слишком быстро, как показалось Артуру. Он посмотрел на проводника. Тот стоял в неестественной позе, низко опустив голову. «Клиенты, говоришь? А по виду больше на бандитов похоже. Особенно вот тот, в плаще кожаном. Морду подними, клиент. Посмотреть на тебя хочу», – продребезжал динамик. Артур посмотрел по сторонам в поисках камеры, через которую торговец за ними наблюдал, но так и не увидел. Рвач как-то странно вздохнул и поднял голову. Из динамика донесся странный звук, будто кто-то поперхнулся. «Наглый!» Или бывшего контрабандисту показалось, или в голосе торговца звучало едва ли не восхищение. «Вали отсюда! Я добрый сегодня, живи! У тебя есть 10 секунд!» «Эй, подожди!» – Айвен выступил вперед, сбрасывая капюшон. «Ты не так понял. Он просто привел нас сюда. Он пленник. Это нам надо к тебе, не ему». «Докажи», – приказал динамик после небольшой паузы. Наемник поднял руку, зажатым в ней шнуром поводка, и дернул ею. Рвач захрипел, когда петля сдавила горло. «Маскарад, не верю», – провозгласил динамик после еще одной паузы. «Ну, all right», – пожал плечами наемник, вскинул обрез и спустил оба курка. Грохнуло. Артур от неожиданности аж подпрыгнул. Пороховая гарь рассеялась, и он уставился на лежащего на земле рвача. Верхней части головы у бандита не было, кровь и ошметки мозгов длинной полосой растеклись по земле. При этом тело продолжало подергивать ногами. «Верю, нормально», – вновь ожил динамик. «Только труп оттащите, а я пока мины отключу». «Ты чего?» – Артур пихнул наемника. «А если б не сработало? Куда б мы сами пошли?» «Но сработало же», – резонно возразил тот. «Задолбал он меня, нервный, глаз да глаз за ним». С этими словами Айвен нагнулся, вытащил из кармана штанов рвача пистолет. «Видишь, у меня спер козел, когда мы с телепатом бодались на поляне. Вот так бы ты отвернулся, он тебе башку-то и снес бы. Уж лучше я ему. Не находишь?» Подхватив труп за ноги, они тащили его метров на 100 в сторону, внимательно глядя перед собой, чтобы не вляпаться в аномалию, и вернулись к калитке. «Проходите», – прохрипел динамик. Щелкнул электрозамок, и калитка открылась. Друзья переглянулись и двинулись вперед. В цистерне, наполовину зарытой в холм, оказалась прорезана дверь. Над ней тоже торчал глазок камеры. Не успели Артур с Айвеном подойти, как дверь распахнулась, и до их ушей донеслась музыка. «Дискотека?» – хохотнул Айвен. Внутри казалось, что цистерна разрезала пополам и приварена к мощным стальным балкам, торчащим в стене, выложенной из шлакоблока. В стену была вмонтирована еще одна массивная дверь. Что-то зажужжало, защелкало, и тяжелая створка сдвинулась в сторону. И тут же по ушам ударил мощный звук. Речитатив на фоне рваного ритма так и долбил прямо в мозг. В бункере «Психа» звучит песня группы «Шутер». Песня вышла в 1998 году, пик ее популярности приходится на начало 2000-х. Учитывая, что в книге события происходят в 2028 году, логично, что для героев песня ретро. «Фига себе ретро!» – проорал наемник, пытаясь перекричать шум. «Ты помнишь такую музыку, Артурка?» «Помню, батя слушал», – прокричал тот в ответ. Артур попытался увидеть хозяина, но полутьма помещения, наполненного светом от красных, синих и зеленых фонарей, периодически взрывающейся вспышками стробоскопа, сделать это не позволило. Наконец глаза привыкли к полумраку, и первое, что удалось рассмотреть – два вороненых ствола, глядящих прямо на них. «Браунинг Хай Пауэр» – серьезные игрушки, и достаточно редкие, в этих широтах так вообще. Пушки держал полуголый мужик в камуфляжных штанах, заправленных в армейские ботинки. «Кто вы, мать вашу, такие?» – рявкнул хозяин жилья, и музыка тут же оборвалась. «Слушай, у меня дежавю». Наемник широко улыбнулся, повернувшись к Артуру. «Слышишь, дружище, у тебя родственника в Бразилии нет? Рикардо зовут. Это уже к хозяину. Назвать его торговцем язык не поворачивался. Слишком уж тяжело было представить, что этот тип может торговать чем-то, кроме дури». «Кто вы такие?» – отчеканил фрик. Прищуренные глаза, зрачки расширенные. Думая про дурь, Артур явно был недалек от истины. Крашеные светлые волосы, пирсинг. Да, колоритный парень. «Ты псих?» – взял инициативу в свои руки Артур. «А вы не знали, к кому шли?» – скинул бровь собеседник. «Мы тут люди новые. Нас рвач привел. Говорили же тебе». «Эта мразь пыталась меня ограбить», – сплюнул густой слюной на пол викинг. «Несколько дней назад всего лишь. Вон башка свежая на пруте висит. Кореш его. Жаль, не успел я их всех завалить. Он нас тоже грабануть хотел». «Вас? Да что с вас взять-то? Вы сами как бандюки выглядите, особенно он!» Викинг кивнул в сторону Айвена. «А чего? Крутой плащ!» – пожал плечами наемник. «Ага, только не удивляйся, если тебя из-за этого плаща свинцом нашпигуют. Тут в таких только бандосы рассекают. Видно, что вы люди здесь новые. Но в джинсовом костюме вряд ли лучше было бы». «Факт. И что вам нужно, новые люди?» – псих надул большой пузырь из жвачки. «Связь. Нам в сеть выйти надо. Написать кое-кому». Артур посмотрел торговцу в глаза. «Мы заплатим». «Заплатите?» «Заплатите – это хорошо. Кому писать-то собрались?» «Стражам». Бровь торговца взлетела вверх. «Зачем вам стражи?» «Мы к ним на базу попасть должны были. Ждут нас там. Но по дороге кое-что случилось. И вот такая петрушка теперь». «Стражам, говоришь?» Пистолеты исчезли так же быстро, как появились, воткнувшись две кобуры на поясе у торговца. «Хорошо, пушки вот сюда только положите». Он нагнулся и поднял верх ящика, сваренного из арматуры. «Это так, порядок такой, чтобы мне спокойнее было». Артур, не раздумывая, положил в ящик автомат. Наемник с видимым сожалением пристроил рядом дробовик, обрез, достал из кармана пистолет, вздохнул и положил туда же. «Как голый», – пожаловался он. «Бывает», – пожал плечами торговец. «Проходите». Первая комната бункера, а назвать помещение с стальными стенами, замурованное в холме, другими словами не выходило, была небольшой. 5 на 7 примерно. Но в дальней стене виднелись массивные двери, которые вели в другие отсеки. Здесь же стоял стол с двумя мониторами и несколько металлических шкафов. Пространство делило на две части длинные конструкции, похожие на барную стойку. Судя по бутылкам разной степени наполненности, стаканам и набитой пепельнице, именно так она и использовалась. По углам комнаты стояли 4 здоровенные колонки, звук которых сейчас был приглушен до минимально слышимого уровня. Псих подошел к столу и опустился в кресло. «Кто вам из стражей нужен?» – поинтересовался торговец. «Софт. Знаешь такого?» «Знаю», – кивнул он. «Железячник местный, да. Гик в зоне. Подумать только. Ты что, с ним лично знаком?» «Таскал ему железки кое-какие», – кивнул псих. Пальцы его забегали по клавиатуре. Торговец набрал сообщение, нажал кнопку ввода, откинулся на спинку и отхлебнул из стакана, стоящего рядом. «Теперь ждать только, пока ответит». «Ждать же будете?» «Будем», – буркнул Артур. «Ну, падайте», – торговец показал на диван, стоящий возле одной из стен. «Пить будете чего?» «Воды», – попросил наемник. «Воды?» – псих вскинул бровь. «Хм». Поднявшись из кресла, он пересек помещение. Артур улыбнулся. «Ну, прям точно Рикардо, только адаптированный. Местная версия», – шепнул Айвен товарищу. На спине, ближе к шее, у психа была наколота татуировка в виде креста. Выше шла надпись латиницей «Хардкор». Плечи тоже плотно забиты. Рассмотреть, чем именно, не представлялось возможным. Псих тем временем присел за стойкой. «Джин, вискарь, вискарь, вискарь. Вот черт. А воды нет. Есть кола и пиво. Будете?» «У нас с деньгами так себе», – поспешил сказать Артур. Помня Риозону и ее безумные расценки, он предпочел получить счет вперед. «Сколько мы должны будем за сообщение и пиво?» Псих махнул рукой. «Да ладно, вы придурка того пришибли, уже хорошо. Народ спокойнее ходить станет. Уже услугу оказали. С ними еще двое были. Мы их тоже вальнули. Только раньше». «Да, это гуд. Значит, банда рвача больше нет. Это стоит отметить. Уверена, что вискаря не хотите?» Глава 5. Собачий вальс. Квад вывалился из машины и занял оборонительные позиции. Конечно, кузов безвременно почившей Нивы не самое надежное укрытие, но все же лучше, чем ничего. «Хруст, комар, видите что-нибудь?» Дым припал к прицелу, контролируя задний сектор. «Ничего, пусто и чисто. Вот черт. Невидимый противник куда опаснее того, что идет в лобовую атаку. Казалось бы, прописная истина, но особо остро это понимаешь, когда ощущаешь всю свою беззащитность. Несмотря на крутые стволы и снарягу, несмотря на друзей рядом, дай цель, и можно идти на штурм, устраивать переход Суворова через Альпы и ледовые побоища. А когда сам становишься целью, осознаешь всю свою беспомощность. Это страшно». «Хватит сидеть», – раздался в наушниках голос Страйка. «Сваливаем. Давайте я прикрою. Если бы стрелок хотел, он бы нас из-за машины достал. Походу, все, что ему было нужно, оставить нас безлошадными». «То есть нас загоняют?» – поинтересовался Софт. «Возможно, но вариантов у нас все равно нет. Уйти можем только туда, куда им и надо, в промзону. Пройдем по краю, выберемся в лес, сделаем крюк и попадем как раз к лагерю. Там уже попробуем узнать что-то про Стрижа и остальных». Дым обдумал предложение пулеметчика и согласился. «Самый нормальный вариант. Хруст, комар, давайте к забору и прикрывайте». Два раза сталкеров просить не потребовалось. Через пару минут они уже пересекли опасное пространство и пропали из виду. «Готово, кроем!» – раздалось в динамиках шлема. Дым высунулся, осмотрелся и дал отмашку. «Страйк, прикрывай! Мы с Софтом пошли». Двигаясь к забору, хакер буквально чувствовал спиной чей-то недобрый взгляд. Он готов был поспорить на что угодно. Неизвестный стрелок все еще там, на опушке. Но почему он не стреляет? Или все, что ему было нужно, лишить их транспорта? Странно, очень странно. Через пролом в заборе хакер пробрался на территорию промзоны, едва не наткнувшись на комара. Тот сдвинулся, пропуская товарища. За Софтом пролез дым. Через пару минут к ним присоединился Страйк, а потом Хруст, до последнего страховавший товарищей. «Куда дальше?» – поинтересовался Софт. Дым потыкал в коммуникатор, вывел карту и провел пальцем, рисуя примерный маршрут. «Пройдем по диким, выйдем здесь. Не понравился мне этот выстрел. А еще больше не понравилось то, что он был одиночным. Кто-то что-то мутит. Так что продвинемся вглубь подальше. Правда, надо будет сделать крюк хороший, чтобы не наскочить на идиотов, что штурмуют базу». «До темноты к лагерю доберемся?» – спросил хакер. Дым сморщился. «Дружище, ты уже столько тут просидел и до сих пор не запомнил. В зоне не загадывают. Тут время и расстояние между собой не особенно коррелируют. Я, к примеру, буду рад, если мы, в принципе, из промки к вечеру выберемся. Ладно, хватит трепаться. Комар, идешь первым, Страйк за ним. После Софт, Хруст, я замыкаю. Двинули». Промзона была довольно большой. Никто ее специально не мерил, но километр 3-4 в ней было. Квадратных, разумеется. Загроможденных заводскими цехами, недостроями, что пободно скелетом торчали из земли. Изрезанные рельсами, уставленные вагонами. Дикая территория, как называли это место сталкеры, даже не была досконально исследована, несмотря на то, что вплотную примыкала к базе сильнейшей, пожалуй, в зоне группировки. Стражи не лезли на дикую, нечего там им делать было. Они расчистили подходы от базы, сделав так, чтобы пространство без проблем простреливалось, поставили на границе хорошо вооруженные и организованные посты и этим ограничились. На дикие территории никто не претендовал. Никто даже не думал обустроить тут базу или временный лагерь, хотя подготовленные строения могли обеспечить какую-никакую защиту и кров. И все из-за сложности в зачистке. Никто точно не знал, что водится в многочисленных подвалах и подземных цехах, и рисковать людьми не хотел. Сколько положишь, пока расчистишь себе среду обитания, а сколько, пока закрепишь ее за собой. Внутри периметра просто не было такой силы, которая взяла бы на себя эту работу. Кроме стражей, которые с местом дислокации уже давно определились. Плюс ко всему, эти края пользовались дурной славой. По ночам отсюда доносились воистину странные и страшные звуки. Даже бывалые сталкеры старались не соваться на дикие территории с наступлением темноты. Периодически кто-то из бродяг под давлением обстоятельств или просто из врожденного авантюризма пытался провести здесь ночь. Как правило, на этом история бедолаги заканчивалась. Да чего говорить. Софт сам слишком хорошо помнил, как прошла ночевка на окраине промзоны, когда он познакомился с дымом. Тогда лишь то, что хакер случайно проснулся, спасло стража, взятого под контроль мутантом-телепатом. Да и само по себе нагромождение зданий вряд ли кому-то понравилось бы, если бы после очередного всплеска выяснилось, что проход наглухо перекрыт новорожденной аномалией, которые, кстати, промзону на диких территориях очень даже любили. Самое обидное, что аномалии это были смертоносные, но дешевые. Дешевые в плане артефактов, остающихся после их разрядки. Вот и получалось, что опытным сталкерам, которые могли эффективно рейдить дикие территории, соваться сюда было банально невыгодно, а новички здесь особых шансов не имели. В общем, дикие территории были локацией коварной, неуютной и умеренно опасной. Умеренно для пятерки вооруженных до зубов стражей. Но даже с таким раскладом дым предпочел бы обойти эти места стороной и не соваться в глубину промзоны. Софт сначала не понимал, почему. Понимание пришло позже, часа через полтора, когда почти уже на выходе на отряд выскочила стая уродливых, подранных и свирепых собак. Стрелять по движущейся мишени сложно всегда. А когда мишеней много, они в три раза меньше человека, в два раза быстрее и перемещаются хаотично, так и вообще. Радовало, по крайней мере, то, что стрелять можно было, не опасаясь демаскировать свое местоположение. Канонада, доносившаяся от базы, не только не утихла, но наоборот усилилась. Только вот попадать от этого проще не становилось. Особенно учитывая тот факт, что собаки не перли напролом. Нет, они очень умело загоняли сталкеров, с каждой секундой подбираясь ближе. Не рычали, не лаяли, молча мелькали между вагонами, технологическим мусором и полуразрушенными кирпичными строениями в изобилии, раскиданными по промзоне. Густые заросли, в которых мутанты то и дело скрывались, чтобы вынырнуть ближе на несколько метров, еще сильнее усложняли ситуацию. Софт прицелился и выстрелил в собаку, подобравшуюся уж совсем близко, и промахнулся. Пули прошли мимо. Приложился, взял упреждение, вдавил спуск. Мимо. Да что ж это такое? Судя по обескураженным возгласам, у сталкеров были те же проблемы. Но как? Вся группа внезапно разучилась стрелять? «Черт, они с вожаком!» – выругался дым. «Засел где-то псина долбанная, блохозавр сраный, шаурма недорезанная». Про вожака собачьих стай Софт слышал не раз. Не про тех, что просто альфа-самцы, которым первыми положено крыть бета-самок, а про вожаков в чернобыльском понимании. Про псов-телепатов, что координирует действия подопечных и, согласно сталкерским байкам, отводит взгляды людям и мешает целиться. К сожалению, судя по тому, что происходило, это байкой не было. Будто в подтверждении где-то неподалеку завыл пес. Тоскливо, протяжно и инфернально. Так, что аж мурашки по коже побежали. Собаки на секунду замерли, прислушиваясь, а потом, как по команде, рванули к сталкерам. «Отходим, быстрее! Они нас сейчас порвут нахрен! Страйк, прикрой!» Дым, не прекращая бесполезной стрельбы, пятился назад. Пулеметчик выступил вперед, поправил ленту и открыл огонь. Пули широким веером хлестнули по кустам, и оттуда раздался дикий визг. Страйк перевел прицел на дорогу, и две собаки кувыркнулись через головы, забрызгивая все вокруг себя темной кровью, хлещущей из разорванных тел. Еще очередь, и собаки начали пятиться назад. Софт снова вскинул автомат, прицелился, выстрелил мимо. «Черт, а как Страйк попадает тогда?» И тут до хакера дошло. Пулеметчик не целился. Совсем. Он просто поливал от бедра в направлении противника, стараясь даже не смотреть на атакующих псов. И именно поэтому ее выстрелы были результативными. Огневой мощи и легкой стрелковки на повторение такого трюка не хватит. Банально кончится боекомплект, прежде чем по закону средних чисел удастся в кого-то попасть не глядя. А вот с пулеметом совсем другое дело. «Софт, не спи, валим!» – послышалось в динамиках. Хакер обернулся и увидел, что товарищи отошли уже на добрую сотню метров. Он быстро оценил обстановку и бросился за ними. Страйк отступал медленно, водя перед собой пулеметом. Софту показалось, что страж даже прикрыл глаза, а на спусковой крючок нажимает совершенно неожиданно для самого себя. Получается, вожак может предугадать, куда полетит пуля, и отворачивает своих псов с траектории. Так что ли? «Постой!» – гаркнул Страйк, подхватив пулемет удобнее, и со всех ног кинулся догонять отряд. Не успел он сделать и 5 шагов, как прямо перед ним из кустов выскочил крупный пес палевой масти. Не останавливаясь, не тратя время на то, чтобы достать дробовик, пулеметчик просто пнул его ногой в голову. Усиленный сервоприводами экзоскелета, удар мощного ботинка с остальными набойками на носке отшвырнул пса в сторону. Собака упала на землю и мелко задергала задними лапами в агонии. Страйк перебил мутанту шею. «Огонь!» – скомандовал дым, когда пулеметчик догнал отряд. 4 ствола ударили одновременно. Теперь Софт старался не целиться, а просто поливал короткими очередями. Стреляя он сам, это вряд ли помогло бы, но их было 4. И собаки, не выдержали свинцового ливня, отступили. Над промзоной снова поплыл тоскливый вой, надрывный и пугающий. «Это нифига не конец!» – дым перезарядил оружие и откинул забрало шлема, чтобы стереть пот, заливавший лицо. Они сейчас перегруппируются, сменят тактику и опять пойдут за нами. Не успокоятся, пока вожак живой или пока вся стая не сгинет. Что будем делать? Хруст был расстроен больше других. Меткость была его гордостью. И то, что он не мог воспользоваться основным оружием, привычным и любимым, его очень раздражало. Да и патронов к вереску, который снайпер использовал в качестве дополнительного оружия, было не так много. Надо укрытие искать. Возвышенность, прогудел Страйк. Там сможем отдышаться, смотреться, на худой конец перебить их сверху. Это подойдет, Софт показал на бетонный каркас, ребрами мертвого динозавра, поднимающийся из земли неподалеку. Судя по всему, тут должен быть еще один цех, но не сложилось. И теперь недострой мог дать сталкерам возможность перевести дыхание и выработать план дальнейших действий. «Годится, пошли», – кивнул дым. И тут же снова раздался вой. «Они опять атакуют», – забыв про рацию, закричал комар. «Гранаты! И валим! Бегом, бегом!» – распорядился дым. Первым дернул из-под сумка шар РГН-ки, рванул чеку и швырнул гранату в ту сторону, где снова замелькали серые спины. Хруст и Страйк последовали его примеру. Комар просто поднял автомат и ударил с подствольника. Захлопало, забумкало, послышался визг и скулёж. Осколки не выбирали жертв, не целились. «Поди, отведи их!» Пользуясь сумятицей в рядах врага, сталкеры устремились к недостроенному зданию. До него было 300 метров. Только вот по прямой бежать не получалось. То и дело, система оповещений костюма противно пищала, подсвечивая на забралах шлемов очередную аномалию, которую нужно было не просто обогнуть, но и удостовериться, что рядом с ней не притаилось еще одно смертоносное искажение. И потому до первого пролета лестницы, ведущей наверх, стражи добрались практически одновременно с собаками. «Вверх, быстрее!» – гаркнул Страйк, ударом одетого в защитную перчатку кулака, раскалывая череп, повисший на руке псине. Клыки мутанта оставили глубокие борозды на металлопластиковом щитке, и пулеметчик витиевато выругался. «Долбаные твари!» Пинок ногой, еще один пес улетел вниз. Страйк прыгнул разом на несколько ступеней, опередив стаю, и ударил из пулемета. Черно-серая и коричневая волна, практически закрывшая телами ступени, с визгом отхлынула. Сталкер продолжал стрелять, пока мутанты не обратились в бегство. Только тогда он, пятясь и нащупывая ногами ступени, поднялся наверх. Остальные уже ждали его на втором этаже. Софт огляделся, переводя дыхание. Видно было, что недострой периодически использовали сталкеры для ночевок или дневных привалов. Об этом говорили не только следы от костров и мятые консервные банки, валяющиеся под ногами, но и по нескольким выбеленным костякам, части которых были раскиданы по полу. «Что-то здесь совсем неуютно», – протянул хакер. «Поднимаемся выше», – распорядился дым. «Отсюда не видно ни хрена. Да и правда, неспокойно как-то». Третий этаж был недостроен. Стен и крыши не было. А может, он и задумывался, как крыша. Тут тоже хватало следов человеческого присутствия. Но хоть костей не было. А это уже поднимало настроение. «Твою ж, через забор до коромысла», – присвистнул Хруст. «Чего там?» – дым подошел к товарищу и замер. От собачьих спин зарябило в глазах. Казалось, мутанты стягивались сюда со всех уголков зоны, ведомые воем вожака. Если в самом начале псов было не больше 20 голов, то сейчас их количество явно перевалило за сотню, и мутанты все прибывали. «Ого! И где их всех хоронить?» – бородато пошутил Страйк. «Смотри, чтобы нас хоронить не пришлось», – процедил озабоченный Дым. «У нас тупо патронов не хватит от них отбиться. Они нас тут количеством задавят и живьем сожрут». «Может, лестницу рвануть, а?» – неуверенно спросил Комар. «Взрывчатки не хватит», – отмахнулся Страйк, выполнявший, помимо своей непосредственной роли, функцию носильщика отряда. «Да и не будем же мы тут сидеть, пока этим тварям уйти не придет в голову», – поддержал Страйка Дым. «Любить твой Майкрософт, чего эта тварь так взъелась-то на нас, а?» – пробормотал Софт. «У нее спроси». «Да я б с радостью», – хмыкнул хакер. «Кстати, а почему защита шлемов с его своем не справляется, а? Она ж должна отрубать звуки». «Ну, тут два варианта», – ответил Дым. «Либо он совсем не звуком нас давит, а вой – это так, дополнительная опция. Либо он все же собаками управляет, а не нам прицел сбивает». «Неприятная опция», – протянул Софт. И тут же где-то недалеко снова раздался осточертевший звук, и мутанты пошли на приступ. «Граната!» – рявкнул Дым, и сталкеры отпрянули от проема. Вниз по ступенькам заскакали два кругляша. Грохнуло, передние осколки еще свистели в воздухе, а Страйк уже высунулся из укрытия и несколько раз подряд выстрелил из дробовика, до этого болтавшегося на бедре. Крупная дробь буквально смела нескольких псов со ступенек, перемалывая их тела в кровавый фарш. Застучал автомат Дыма, задергался вал Софта. На узкой лестнице собакам было некуда деваться, и сталкеры косили их почти в упор. Но псов было слишком много. Не успели сталкеры отбить эту волну, как кусты затряслись, и вперед ринулась новая. А в отдалении от недостроенного цеха уже собирался резерв хвостата клыкастой армии. «Да откуда ж вы лезете-то, а?» В сердцах воскликнул Комар, меняя магазин. «Скоро отбиваться нечем будет. Хруст, хруст, ты где?» Только сейчас стражи поняли, что никто уже некоторое время не видит снайпера. «Хруст!» – позвал Дым. «Отвалите, занят!» – послышался напряженный голос снайпера. «Дайте мне минуту!» «На что? На что, Хруст?» Тот не ответил, а внизу послышалось рычание. Вожак бросил в бой новый отряд. «Вон ты где, да? Вижу тебя, хороший мой. Тварь ты долбаная. Но погоди, погоди!» Хруст распластался на бетоне, старательно выцеливая огромного черно-коричневого пса. Секунду назад он мелькнул на поваленном вагоне. Постоял секунду, глянул, будто прямо на снайпера, и скрылся из виду. «Ну давай же, давай, радость моя! Вылезай, мразина блохастая! Чего ты прячешься?» Хруст поднял забрало маски, мешающие целиться, и буквально сросся с прицелом винтовки. Он был уверен, что знает, где покажется вожак, и боялся даже дышать, опасаясь спугнуть пса. Каким образом он мог это сделать, находясь в доброй сотне метров от предводителя блохастой армии мутантов, было неясно. Но что-то подсказывало ему, что мутант знает о нем, Хрусте, замершем на самом краю крыши с винтовкой в руках. С винтовкой? О нет, это всего лишь палка. Обычная палка, посох, отломанная ветка молодого дерева. Чтобы идти было легче, опираться было на что. Обыкновенная дорожная палка, которая никому не нанесет вреда. Тем более собаки. Такой хорошей, милой собаке. То ли сработал аутотренинг, то ли вожак потерял бдительность. А может, для того, чтобы эффективно управлять своими штурмовиками, псу нужно было на них смотреть? Непонятно. Только огромная тварь снова показалась на виду. На этот раз на крыше небольшого кирпичного здания, стоявшего неподалеку от навеки застывшего локомотива. Вожак поднял морду к свинцовому небу и снова завел свою заунывную песню. Внизу раздалось рычание, застучали автоматы товарищей. Там шел новый штурм. Медленно и аккуратно снайпер перевел прицел на голову пса, продолжая отгонять мысли о том, что у него в руках орудие смерти. А нет, это всего лишь палка. Патрон уже в патроннике, покрутить барабанчик, выставляя нужную дистанцию. Палка, всего лишь палка. Ну, давай, сука. Палец лег на спуск, плавно выбрал слабину. Винтовка толкнулась в плечо, и 12 граммов оболочной смерти с остальным сердечником устремились к вожаку со скоростью 700 метров в секунду. Через какие-то мгновения голова мутанта взорвалась, будто переспелый арбуз, брызнув во все стороны красным и серым. Но микроскопического промежутка времени между выстрелом и попаданием в цель твари хватило, чтобы взглянуть стрелку прямо в глаза, несмотря на разделявшие их расстояние, и издать последний страшный вой, который преодолел сотню метров гораздо быстрее пули и ударил сталкеру в мозг, сжигая синапсы и разрушая нервные связки. И в тот момент, когда мутант замолчал навеки, рухнув на крышу здания и заливая все вокруг кровью, снайпер, не издав ни звука, уронил голову на бетон. Винтовка, выскользнувшая из ослабевших рук, кувыркаясь, упала вниз. Туда, где во все стороны разбегалась стая, потерявшая своего предводителя. Глава 6. Крик Банши. «Комар, поди проверь здание», – распорядился Дэм. «Остановимся здесь, нечего по темноте шастать». Страж кивнул, перехватил оружие поудобнее и скрылся в дверном проеме, активировав режим ночного видения в шлеме. Текучим плавным шагом он двинулся по короткому коридорчику. Замер у первой двери справа, присел на корточки, заглянул в проем, вжимая приклад в плечо. Чисто. Выпрямился, осмотрел помещение внимательнее. Деревянный верстак, над ним стеллаж с покрытым толстым слоем пыли инструментами, перевернутый стул. Два окна. Боец отметил для себя комнату как безопасную и двинулся дальше. Вторая комната была от пола до потолка завалена железным ломом. Комару было все равно, для чего некогда предназначались эти запасные части, потому он лишь удостоверился, что здесь опасности нет, и вернулся назад. Коридор резко расширялся, переходя в большое помещение с двумя окнами. Ни стекол, ни ставень не было. Страж поморщился. Если ночевать здесь, придется следить не только за главным входом в постройку, но и за проемами. У окон стояли столы, на полу валялись осколки разбитой техники. В стене справа была еще одна дверь. Страж удобнее перехватил автомат и направился в последнюю комнату. Просторное помещение, но без окон. У стен, как и в первом, стояли стеллажи с инструментами. Бегло глядя в комнату, страж решил, что оно отлично подходит для ночевки. Но подходило бы, если бы не изумрудное свечение из квадратного люка, виднеющегося в углу. Подвал? Аккуратно, стараясь не издавать резких звуков, сталкер в полуприседе подобрался к спуску в подвал. Стараясь находиться подальше, заглянул в проем. Если вниз когда-то и вела лестница, сейчас она растворилась в луже изумрудно-зеленого студня, расположившейся в аккурат под люком. Что интересно, сам подвал был затоплен, и только небольшой участок его светился зеленоватым светом. То ли часть воды превратилась в студень, то ли две субстанции вполне комфортно между собой соседствовали, непонятно. Такой комар видел впервые, но особо заморачиваться по этому поводу не стал. Студень – аномалия пассивная, и если сам в нее не влезешь, вреда не будет. Закончив осмотр, он вернулся к товарищам и доложил обстановку в помещении Дыму. Тот подумал, покачал головой, явно досадуя на слишком быстро наступавшую темноту, и махнул рукой. «Ладно, ночуем здесь. Другое помещение искать некогда. Страйк, заноси хруста». То, что засветло из промзоны им не выбраться, сталкеры поняли после того, как в течение 2 часов теребили хруста, пытаясь привести его в чувство. Снайпер на их попытки не реагировал. Дышал глубоко и ровно, зрачок исправно сужался и расширялся. Пульс, давление – все в норме. Никто не озвучивал очевидное, но слово «кома» вертелось на языке у каждого. Возвращаться на базу было нельзя. Судя по доносящимся взрывам и стрельбе, там до сих пор шел бой. Оставался один вариант – найти место для длительного привала. Это было не так-то просто. Перед тем, как сдохнуть, вожак созвал всех собак промзоны. И теперь те бродили вокруг недостроенного цеха. Нападать не нападали, но и сталкеры на рожон не лезли. Черт его знает, что в головах у тех мутантов. Собаки ушли ближе к вечеру. Когда небо начало стремительно темнеть, а из низких туч послышалось солидное громыхание. Надвигалась гроза. Псам не улыбалось мочить свои обтрепанные шкуры, и они довольно быстро рассосались, поняв, что вкусные сталкеры все равно слезать не собираются. Выждав еще с полчаса для верности, Дым, Софт, Страйк и Комар соорудили носилки, аккуратно спустились вниз и двинулись на поиски убежища. Вел Дым. На этот раз они шли в другую сторону, не приближаясь к выходу с диких территорий, а наоборот углубляясь в них. Дым объяснил маневр просто. На окраине все разрушено и толкового места не найдешь. А если повезет на что-то натолкнуться, так в такую погоду, скорее всего, занято будет. Мутанты они тоже мокнуть не хотят. Эту постройку они отыскали часа через полтора после блужданий по дворам промзоны. Небольшое одноэтажное здание наверняка изначально предназначалось для кабинетов инженерного состава предприятия. Разок пришлось пострелять. Пара прыгунов с рваными противогазами на мордах приняла их за легкую добычу. Страйк быстро развеял их заблуждение. Потом свернули в дебри перевернутых железнодорожных вагонов, пытаясь обойти разросшуюся электрическую аномалию, перекрывшую проход, и в итоге вышли к этому дому, когда уже практически стемнело. Надвигающаяся гроза существенно сократила световой день, да и вымотались они конкретно. Тащить на себе оружие, снаряжение и бессознательного хруста вдобавок было утомительно, даже учитывая мускульные усилители костюмов. Так что отдых до утра – то, что доктор прописал. Где-то на грани сознания маячили мысли о таинственном стрелке, оставившем их без транспорта, но сталкеры слишком устали, чтобы разгадывать загадки. Войдя в здание, дым быстро прошел по всем помещениям, оглядел их и распорядился. Ночуем в комнате с подвалом. Завалите там люк чем-нибудь. А здесь и в третьей давайте окна закроем сразу. Столы подойдут. Вон инструмент на полках. Прибивайте их к рамам прямо. Дверь входной тоже укрепить надо. Во второй комнате железяк полно. Ими как раз и подопрем. Они тяжелые, а тащить недалеко. Через полчаса помещения были подготовлены к ночевке. Окна и дверь в здании худо-бедно защищены, спальные мешки постелены. Дежурить решили подвое. Один в большой комнате с двумя окнами, второй, как бы бодрствующая смена, сидит в общей, подвально-аномальной, чтобы в случае чего прийти на помощь. В углу зажгли пару спиртовок. На одной разогревали консервы, на другой дым кипятил воду для кофе. Отблесков двух огоньков едва хватало, чтобы видеть лишь силуэты друг друга, поэтому в центре помещения установили фонарь, луч которого рассеивался по растрескавшейся побелке потолка, давая ровный свет. Погода снаружи продолжала портиться, и без того темное небо затянуло низкими тучами, резкие порывы ветра бросались пылью, опавшей листвой и мусором. Молчаливые постройки диких территорий, будто дождавшись наконец своего часа, наперебой жаловались ветру скрипами прогнивших стропил, хлопками ставень и стуком жестяных крыш. Где-то вдали завыла собака и тут же испуганно замолчала, когда ей ответил ужасающий вопль, в котором не было ничего ни звериного, ни человеческого. «Та еще ночка будет», – поморщился Страйк, сидящий в углу. После недолгих размышлений он решил не снимать экзоскелет. Уж слишком много телодвижений нужно было совершить, чтобы надеть его обратно. В случае тревоги этого времени могло не хватить. Из ящиков, запчастей непонятного назначения, притащенных из дальней комнаты, и спального мешка сталкер соорудил себе ложе, спать на котором можно было полусидя. Слушая скрипы и треск, исходящие от сооружения, софт ехидно улыбался, но молчал. «Угу, хорошего мало. Спасибо, хоть крыша вроде не течет», – откликнулся комар. «Явно будет ливень». Как бы в подтверждение его слов где-то вдалеке громыхнуло. Хруст застонал и попытался приподняться на локтях. Дым подскочил к сталкеру, обнял его за плечи и уложил назад. Отстегнул флягу, смочил салфетку и промокнул губы товарищу. «Очнулся?» – Софт беспокойно посмотрел на стража. «Нет», – скрипнул зубами дым. «Но, по крайней мере, не в коме, как я боялся. Не знаю, что с ним, но, кажется, ему становится лучше». «А если он до завтра в себя не придет?» – спросил Страйк. «Если не очухается, – решительно сказал дым, – вы двое останетесь с ним здесь, а мы с Софтом пойдем дальше. Антей пришлет за вами кого-нибудь, как только сможет». «Не лучшая идея». Комар допил кофе, протер складной стакан и уложил его в рюкзак. «Мне не дает покоя стрелок, который нам движок разворотил. Что, если он идет за нами? Тогда разделяться не стоит». «Утром решим», – прервал начинающийся было спор Софт, отрываясь от ноутбука. Хакер сидел на спальном мешке, привалившись спиной к стене и пристроив лэптоп между животом и согнутыми коленями. «Не думай, что за нами кто-то идет. Если и шел, после нашего милого общения с собачками наверняка повернул обратно. Глянь лучше, как там моя порция». Страшно клонился над спиртовкой, помешал консервы, намотал на руку тряпку и передал парящую банку хакеру. Тот поблагодарил и снова застучал по клавиатуре. «Софт, а что это за штука, к которой мы идем? Как я понял, весь этот кипиш, что с черными, что с нападением на нашу базу, из-за нее?» Хакер взглянул на дыма. Тот едва заметно кивнул. Софт немного помолчал, продолжая набирать какие-то команды, и заговорил, не отрываясь от дисплея. «Штуку эту называют установкой. Это вроде как запасной пульт управления аппаратурой, которая подключается к ноосфере». «Но чего?» – недоумевающе протянул комар. «Ноосфера», — повторил Софт. «Атмосферу знаю, стратосферу знаю, гидросферу знаю, даже биосферу, мать ее, в хлястик знаю. А вот про ноосферу слышу в первый раз. Что это за хрень и с чем ее едят?» «Ноосфера – информационное поле Земли. В нем отражаются все события, которые происходили, происходят, произойдут или даже только могут произойти. Чем больше информационный фон вокруг какого-либо события, тем выше вероятность того, что оно произойдет или будет развиваться по сценарию, определенному интенсивностью этого самого шума». «Чего?» – в один голос взвыли сталкеры. «Может, попроще, а?» Софт на секунду задумался. «Окей, смотри». Он повернулся к Страйку. «Какой процент вероятности того, что твой пулемет заговорит с тобой?» Пулеметчик поперхнулся тушенкой. «Ну, тут смотря, что за трава была», – усмехнулся он, откашлившись. «То есть пулемет разговаривать не умеет по определению, верно?» Страйк глянул на хакера, как на идиота. «Смеешься? А если бы кто-то сказал тебе, что пулемет разговаривает, отправил бы его к доку», – хмыкнул Страйк. «А если бы 100 человек сказало бы тебе об этом, а 1000? Ты клонишь к тому, что если все люди будут думать, что пулеметы способны разговаривать, они и впрямь начнут говорить», – прыснул со смеху дым. «Совершенно верно», – кивнул хакер. «Но это ж абсурд». «Ну да, и именно поэтому пулеметы не разговаривают», – улыбнулся Софт. «Потому что это полный бред, и поверить в это невозможно. А много ли людей верит, к примеру, в вампиров?» «Я верю», – вступил в разговор комар. «Он, болотная тварь, чем не вампир? Крови ни рюмки в человеке не вставляет. Вампир как есть». Сталкеры рассмеялись. «Да нет, я про киношных вампиров, типа Дракулы там, Носферату, про мертвецов, пьющих кровь», – продолжал Софт. «Много в них кто верит? Дети верят, родители которых контроль контента в домашней сети не установили», – ухмыльнулся дым. «Верно, а взрослые не верят. То есть крайне малый процент людей, опять же, и вампиров никто не видел. А вот в средние века в них верил каждый третий. И иногда целые поселения погибали по непонятной причине. Все, что находили в таких поселениях, высосанные досуха трупы. То есть ты реально хочешь сказать, что если куча людей будет верить во что-то, это материализуется?» – спросил Страйк. «Считается, что так», – кивнул Софт. «Слышал поговорку? Мысли материальны». «Вернусь на базу, соберу общее собрание», – решительно сказал пулеметчик. «И пусть только попробует не поверить в мои миллионы на Кипре, виллу в Майами и океанскую яхту с экипажем из топ-моделей». Хлипкое строение, казалось, вздрогнуло от хохота. Отсмеявшись, дым спросил: «А как это связано с зоной?» «Как я уже говорил», — Софт закрыл ноутбук и отложил его в сторону. «В ноосфере отпечатываются все информационные колебания. Упоминания о том или ином явлении плавают в ней, как радиоволны по квартирам с Wi-Fi. И теоретически, если удалить все упоминания о явлении, оно исчезнет. Анте считает, что таким образом можно уничтожить зону и хочет, чтобы я это сделал». «Ты сформулировал так, будто с ним не согласен», – проговорил дым, глядя хакеру в глаза. «Ты считаешь по-другому?» «Я», – начал было Софт, как вдруг комар напрягся, встал, подхватив оружие, и подался к двери. «Тихо! Вы это слышите?» Дым резко изменился в лице и скомандовал: «Надеть шлемы, забрало опустить. Дыхание на замкнутое и общаться только по рации. Да быстрее же, мать вашу, быстрее!» Пререкаться Софт не стал, сначала выполнил команду и только потом задал вопрос. «Дружище, что за дела?» «Что за дела? Хреновые дела. Молитесь, чтобы она нас не почуяла, иначе...» «Да кто она? Что за хрень?» Но ответил хакеру не дым. «Сирена», – сдавленным голосом выдавил Страйк. Услышав интонации гиганта-пулеметчика, не боявшегося ни бога, ни дьявола, Софт понял, что по-настоящему испугался. «Что это за тварь, сирена ваша?» Тишина давила на уши, вопрос беспрестанно вертелся в голове, и не задать его Софт просто не мог. Тем более, что слышать его эта самая сирена, кем бы она ни была, не могла. Общение шло по встроенной в шлем рации, а в режиме замкнутого цикла дыхания звуки из-под шлема не вырывались, герметичность, однако. «Гомера читал?» – поинтересовался дым. «Не, не читал, но аналогии понял. Это чего, у нее голос манит, что ли?» «Именно. Это на редкость коварная тварь. Каждый слышит свое, но, как правило, этот голос любимого человека – зов, и сопротивляться ему крайне сложно. Обычно и минуты народ не выдерживает. Но нам-то бояться сейчас нечего, так? У нас шумоподавление же включено. Не знаю. Опытов не ставил. В теории – да. «Ну так пойдемте и возьмем ее в четыре ствола», услышав, как двусмысленно прозвучала фраза, сталкер добавил. «Ну, вы поняли». «Угу, возьмем. Скорее, она нас возьмет. Эта скотина быстрая, как... Не знаю, в общем. Те, кто с ней сталкивался и уцелели... Вон, ворон акват на нее наткнулся как-то. Один ворон и остался в живых, и то чудом. Остальных за пару секунд порвала. Она, помимо зова своего, долбит фигней типа ультразвука. Барабанные перепонки нафиг лопаются. Ну и пока объект прострации, она его на части рвет». «Фига себе», – протянул Софт. «Угу. Так что сидим, молчим и надеемся, что она мимо пройдет». «Ее еще Баньши называют, как из легенды бабу», – добавил Страйк. «Ну, знаешь же, чьи рыдания, если услышишь, значит, умрешь». Софт крепче стиснул цевьё автомата. Громкие звуки сквозь активную защиту шлема не проникали, и потому гром и перестук крупных капель дождя по жестяной крыше он слышал как бы отдаленно в фоновом режиме. Недостающие звуки дорисовывало сознание. Шорох шагов, скрип мелких камней под чьей-то ногой. И хотя хакер знал, что это не более чем игра воображения, легче от этого не становилось. По коже под броней костюма бегали мурашки. Так они просидели с полчаса. Наконец дым пошевелился, встал и аккуратно прошел к выходу из комнаты. Там замер, прислушиваясь. Потом повернулся к сталкерам, замерзших в ожидании, и шумно выдохнул в микрофон. Ну все, кажется, свалило. И тут же произошло сразу несколько событий. Прямо под окнами соседней комнаты раздался дикий крик, переходящий в ультразвук. Комар схватился за голову и упал на колени. Дым со Страйком вскочили на ноги, вскидывая оружие, а деревянный настил, закрывающий спуск в подвал, разлетелся в щепки от мощного удара снизу. Тяжелый ящик, стоявший сверху, отлетел в сторону, из него посыпались ржавые инструменты. «Что за...» – крик дыма перекрыл громкий рык. Софт глянул в угол и оторопел. В комнате их стало на одного больше. Огромная фигура матерого болотника, эффектно подсвеченная снизу сиянием студня, махнула когтистой лапой, и поднимающийся было на ноги комар вылетел в коридор. Болотник пригнулся и прыгнул вперед, целясь в мечущегося на спальном мешке хруста, но нарвался на мощный удар, усиленный гидравликой экзоскелета, и замотал головой. «Не стрелять!» – рявкнул Страйк. «Рикошеты, блин!» Не став больше ничего объяснять, он перехватил пулемет и обрушил на болотника приклад. Тот в последний миг успел отскочить и перетянул Страйка по спине. Снаружи снова раздался вопль, колба спиртовки покрылась трещинами и тут же лопнула, мелкими осколками разлетаясь по комнате. Страйк взвыл в наушниках и локтем двинул болотника в шею, отпихивая мутанта от лежащего на полу хруста. Дым выхватил нож и ринулся в драку. Софт, растерявшись, отскочил в угол комнаты. «Хруст! Хруста забери!» – прохрипел дым. Два раза просить хакера не потребовалось. Он кинулся в ноги дерущимся, вцепился в спальный мешок, на котором ворочался хруст, и потянул его на себя. Удар лапы болотника в щепы разнес стеллаж, на пол посыпались инструменты. Дым подхватил с пола небольшую кувалду на длинной ручке, махнул ею. Получив металлическим набалдашником, монстр заревел совсем уж безумно, махнул лапой, и дым отлетел, сбивая с ног Софта. Демонстрируя потрясающую способность держать удар, сталкер тут же вскочил. Страйк, воспользовавшись заминкой, прыгнул вперед, хватая болотника за голову. Взвизгнули сервоприводы, отрывая тушу мутанта от пола, и болотник повис в воздухе, оказавшись прижатым к стене. Тварь не растерялась и пихнула сталкера ногой в живот. Удар по броне не мог нанести пулеметчику серьезного урона, но его энергии хватило, чтобы отбросить Страйка. Дым снова махнул своей кувалдой, тварь ушла в сторону, ударила в прыжке, и командир квада, мощно приложившись шлемом о стену, сполз на пол. Совершенно ошалевший от полученного отпора болотник, опрокинув по пути пулеметчика, рванулся вперед, туда, где вяло копошилась доступная добыча, бессознательный хруст и пытающийся принять устойчивое положение хакер. В последний момент Страйк успел схватить тварь за ногу. От рывка та рухнула, мощно дернула конечностью, высвобождая ее из схватки сталкера, и, оставляя борозды от когтей в крошащемся бетоне, кинулась на врага из положения упор лежа, чтобы быть остановленной потоком свинца из автомата Софта. У хакера не было выбора, тварь находилась слишком близко к нему. Впрочем, это же и повысило шансы на успех. Лишь одна пуля, противно взвизгнув рикошетом, умчалась куда-то в коридор. Остальные же вошли четко в уродливую морду монстра, выбивая фонтанчики слизи и срывая лоскуты толстой кожи. Хакер всаживал очередь за очередью уже поверженного монстра. Мощные мышцы твари раздвигались неохотно, с чавканием засасывая в себя пули. Выходных отверстий не было, слишком уж велико оказалось сопротивление тела мутанта. Хакеру пришло в голову сравнение с баллистическим желе. Наконец монстр дернулся в последний раз и затих. Не желая получить сюрприз, софт пристал на колено, упер ствол автомата туда, где у человека находилось бы ухо, и выстрелил еще несколько раз. Отбросив пустой магазин, вставил новый, поднялся на ноги и гляделся по сторонам. Дым так и лежал без движения. Видать, конструкторы что-то намудрили все же с фиксацией и амортизацией головы внутри шлема, и страж, встретившись со стеной, вырубился надолго. Софт быстро снял с друга шлем. Живой, дышит, по крайней мере. Из угла послышались сдавленные ругательства. Хакер глянул туда. Ругался Страйк, уже усевшийся на пол и перетягивающий бинтом из индивидуального пакета рану на плече, оставленную когтями болотника. Увидев, что Софт на него смотрит, страж махнул рукой, мол, нормально. Софт развернулся к выходу. Хруст валялся на пороге и, кажется, начинал приходить в себя. Видимо, действие пси-удара понемногу заканчивалось. Хакер глянул в дверной проем и выругался. В пылу драки, обоим это никак назвать нельзя было, они совсем забыли о комаре, отлетевшем в коридор в самом начале. И сейчас его там не было. На пыльном полу валялся лишь шлем с треснувшим забралом и гроза стража. «Комар!» – позвал Софт. Выругался, сообразив, что его слышно только по рации, и откинул щиток. «Комар!» – тишина. «Твою мать! Страйк! Я за комаром!» Хакер перепрыгнул через лежащего в проеме хруста и выскочил в коридор. Увидев скрытую дверь, выругался еще раз и рванул наружу. Улица встретила шквальным ветром, бросившим горсть дождевых капель сталкеру прямо в лицо. Видимость была так себе, а стекающая по щитку вода затрудняла ее еще сильнее. Смахнув капли перчаткой, Софт натянул ремень автомата и огляделся по сторонам. Путь комара выдала примятая высокая трава под стеной, давшая им приют постройки. Через заросли кто-то ломился, не пытаясь выбирать дорогу. Выставив перед собой оружие, хакер пошел по следам. Следы заворачивали за угол. Софт крепче вжал приклад в плечо, замер на секунду, собираясь, и двинулся вперед. Дикий вопль, рвущий барабанные перепонки, заставил его выпустить автомат и рухнуть на колени. Руки непроизвольно обхватили голову, но наткнулись на металл шлема. Замотав головой, хакер дернулся вперед, пытаясь подняться на ноги. Ботинок скользнул по мокрой траве, и Софт неуклюже завалился вправо, упав на бок. Потом, разбирая ситуацию, Софт понял, что только это и позволило ему выжить. Удар стремительной белесой тени пришелся вскользь, сбив дыхание, едва не сломав ребра. Хакер отлетел в сторону, непроизвольно застонал. По ушам ударил новый крик, который не могла сдержать даже активная защита шлема, принуждающая отбросить бесполезную железяку и зажать уши. Одной рукой сталкер уже нащупал крепление, когда картина, открывшаяся в свете разорвавшей темноту молнии, заставила его замереть в оцепенении. Сирена стояла в нескольких метрах от него. Когда-то мутант, несомненно, был женщиной. На это указывали длинные ниже плеч волосы, тонкие черты лица и худые сморщенные грудки, вывалившиеся из-под растрепанного грязного савана, служившего мутантке одеждой. Больше общего с женщиной у твари не было ничего. Сгорбленная фигура, неестественно вывернутые коленки и чересчур длинные для человека руки, оканчивающиеся грубыми ногтями, больше похожими на звериные когти. Темные полопавшиеся губы, лицо, искаженное гримасой ярости. Но главное – глаза. Неестественно черные, как будто зрачок заполнил все глазное яблоко. Они отталкивали и одновременно притягивали взгляд хакера. Тварь качнулась вперед, и Софт понял, что сейчас он умрет, если только не сделает того, что нужно от него твари. Перевернувшись на спину, хакер потянулся к забралу шлема. Пальцы мокрой перчатки не сразу нашли фиксатор, пару раз скользнув впустую. Мутантка выжидала, будто понимая, что он делает. А может, и правда понимала. Второй рукой он пытался нащупать автомат. Автомата не было. Наконец ему удалось нажать кнопку фиксатора, и забрало поехало вверх. Ему показалось, или сирена улыбнулась. Да ну, не может быть. Правая рука скользнула к кобуре, откинула ремешок крепления, удерживающего пистолет. Рукоять привычно ткнулась в ладонь. Сирена открыла рот и сделала шаг. В этот раз звук не был таким мучительным. Странно, но ему почудилось, что в крик даже пыталась вплестись какая-то мелодия. Тварь шла медленно, подав назад плечи и выпятив грудь. Она вдруг стала меняться, и Софт выдохнул от удивления. У нее было лицо его одноклассницы, девушки, по которой сохла половина класса и которая предпочла мажорам и отличникам спортивного парня, повернутого на компах. Он будто заново пережил тот момент, привкус шампанского и дорогой помады на губах, треск выпускного платья и скрип парты в темном пустом классе. Наваждение длилось не больше секунды, потом исчезло. Теперь тварь была сестрой его друга, долго изводившей его вниманием и, наконец, получившей свое на крышке стиральной машины в ванной комнате во время пьяной вечеринки. Потом она стала случайной шлюшкой из бара, незнакомкой, встреченной в увольнении, боевой подругой из отряда, по очереди всеми женщинами, что он когда-то познал. Тварь приближалась медленно, и на перекошенной ее морде теперь проступало совсем человеческое чувство – смятение. Когда сирена нагнулась над ним, она была той голубоглазой блондинкой, с которой начал встречаться незадолго до побега в зону. До твари было подать рукой, и через иллюзорный запах духов и свежевымытых волос пробивался другой, настоящий, смрад гниющей, разлагающейся плоти. Софт усмехнулся, поднял пистолет и выстрелил сирене прямо в раскрытый рот. Тварь дернулась и рухнула на него, перепачкав комбинезон черной слизью. Хакер вывернулся из-под неожиданно легкого тела, поднялся и сплюнул на землю слюну вперемешку с кровью. Лицо его перекосило болезненная усмешка. «Ты просчиталась, сука», – проговорил он и не узнал своего собственного голоса. «Знаешь почему?» Носком ботинка он перевернул сирену на спину, прицелился в голову и закончил. «Я их не любил. Никого. Я вообще пока не любил. Не успелось как-то». Хлопок выстрела совпал с раскатом грома. Хакер поднял автомат и, пошатываясь, побрел к стражу, распластавшемуся на траве. Комара похоронили здесь же, на месте гибели. Выкопали саперными лопатками могилу, сколотили крест. Прощальных слов не говорили. Кое-как очистили костюм от крови, поверх чудовищной рваной раны на груди положили автомат. Закидали яму землей и завалили холмик камнями. Надписи делать не стали, не принято в зоне это. На верхушку креста Софт надел шлем с треснувшим забралом, предварительно выдрав из него всю электронику. Постояли минуту, глотнули водки из фляги, вернулись в постройку, собрали вещи и пошли. Настроение было подавленным у всех. Больше всех убивался пришедший в себя Хруст. Снайпер иногда пошатывало, координация движений была так себе, но как бы то ни было, он не выглядел человеком, пару часов назад валявшимся в коме. Парень считал, что виноват, ведь это он затормозил отряд, вынудив стражей заночевать на диких территориях. Правда, мучиться угрызениями совести ему довелось ровно до того момента, пока злющий дым не остановился и грубо не отчитал снайпера. И если комар из-за чего-то и погиб, то только из-за того, что долбанному болотнику хватило ума устроить засаду. Все. Никто здесь не виноват, так что хватит. Я не хочу, чтобы мы все сдохли тут из-за того, что кто-то вешает нос и не вертит башкой на все 360 градусов. Мы на задании. Закончим здесь, вернемся на базу, помянем и погрустим. А сейчас работаем, сталкеры. Почта пожаловала, тихо сказал Софт, когда дым замолчал. Есть новости. Атаку отбили с помощью вояк. Как и предполагал Антей, идет следствие. Закрывают глаза на все, но требуют сотрудничать. Настроены жестко. Эти черти, которые напали на базу, они часть воинскую за периметром под ноль вырезали. Там же и техникой разжились. А потом КПП разворотили. Вояки спешат нарыть что-нибудь, пока не пожаловали представители НАТО и прочей изоляционно-войсковой солянки. А они какого черта, удивился Дым. Это ж вроде российский сектор ответственности. Украинский, поправил Софт. А база наша как раз в российском. Потому русские вояки и пришли. Ну а при чем тут остальные? Среди нападавших опознаны типы, которые в международном розыске. Группировки «Новый рассвет» и «Дети черной луны». Говорит о чем-то? Сталкер хмуро кивнул. Вот. Так что это теперь общее дело. Дым прищурился и внимательно посмотрел на Софта. Поговорить надо будет. Потом поговорим, мотнул головой хакер. Пришло еще одно сообщение от психа. А этому чего надо? Нашел какие-то редкие железяки для тебя? Не только. Артур и Айвен у него ждут нас. Хоть одна хорошая новость на сегодня. Эй, парни, слышали? Идем к могильнику. И раздуплитесь, наконец. К комара не вернуть. Так давайте хоть мы не грабанемся. Договорились?» Кот осмотрел в прицел пространства перед собой и, не заметив ничего потенциально опасного, на вид мягко спрыгнул с лежащего на боку вагона на землю. Глубоко вздохнул свежий воздух, еще влажный от прошедшего ливня, и поежился. Этой ночью ему стало понятно, почему о зоне ходит такое количество страшных легенд, и он даже стал подозревать, что часть из них и не легенды вовсе. После того, что он слышал и чувствовал совсем недавно, он был готов поверить в то, что, по крайней мере, половина баек основана на реальных событиях. Потому что, если иначе, то получалось, что он тронулся. Идти за пятеркой сталкеров было несложно. В промзоне куча укрытий, и ему удавалось перемещаться, не привлекая к себе внимания. Один раз, правда, под ним проломился прогнивший пол, и он чудом не улетел в подвал, на дне которого что-то зловеще светилось красным. Потом он едва не влез в аномалию, раскинувшую белесые щупальца в ангаре, через который он решил срезать путь. Пришлось возвращаться. Но в целом все проходило штатно, и он немного расслабился. Он даже подумал, что не так уж и страшна эта зона, как они рассказывали. В конце концов, ему доводилось бывать в местах, где даже ступать на землю нужно было с оглядкой. И полностью заминированный город посреди пустыни был, по мнению кота, намного опаснее этого 30-километрового огрызка. Поменять мнение ему пришлось, когда на ведомых накинулись бешеные собаки. Глядя, как пятеро до зубов вооруженных бойцов не могут отбиться от стаи полудохлых псов, он ухмылялся. Ровно до того момента, пока сам не решил подстрелить пару шавок чисто из спортивного интереса. Когда мимо прошла первая пуля, он удивился. Когда промахнулся во второй раз, выругался. А потом и вовсе перестал тратить патроны, видя, что каким-то чудесным способом псы избегают его пуль. Он даже немного понервничал. Особенно, когда преследуемые забрались на крышу недостроенного цеха, а на них поперла волна хвостатых мутантов. Ему совсем не нужно было, чтобы сталкеров загрызли мутировавшие дворняги. А они были к тому близки, пока парень с винтовкой не снял дико воющую псину с крыши депо. Правда, и сам вырубился. Кот провел два совсем невеселых часа, наблюдая, как стражи пытаются привести в чувство товарища. Ему даже показалось было, что они собираются вернуться на базу. Это было бы провалом. И потому он обрадовался, когда увидел, как, соорудив носилки, они потащили своего снайпера дальше. Он, само собой, пошел за ними, довел стражи до небольшого домика, убедился, что они в нем и заночуют, и отправился искать себе убежище на ночь. Тем более погода портилась все сильнее. Он решил устроиться на чердаке трехэтажного здания неподалеку от бивака сталкеров. Поставив на дверях направленную магнитную мину с лазерным датчиком, бросил на доски пола спальник, поужинал концентратом в саморазогревающем пакете. И когда уже засыпал под перестук капель по крыше его ветра, услышал крик. Кричал не человек. Человеку такого голосовые связки не позволят. Пронзительно, громко, так что аж в дрожь бросало. Кот поежился и подтянул свой винторез поближе. Судя по звуку, неведомая ночная тварь была далеко, но так ему было спокойнее. Потом крик раздался еще раз, ближе. А потом ему послышалась мелодия и тихий шепот, что звал его по имени. В себя кот пришел на краю крыши, готовый шагнуть вниз в пустоту. Взглянул на кучу стального хлама, валявшегося под стеной, и его передернуло. На дрожащих ногах он отступил назад к входу на чердак, когда мелодия зазвучала снова. Правда, оборвалась она почти сразу же, после того, как в темноте хлопнул пистолетный выстрел, донесшийся от убежища сталкеров. Как кот не всматривался и не вслушивался, больше ничего слышно не было. Стараясь не казаться самому себе трусом и параноиком, он вернулся на чердак. Колени дрожали. Порывшись в рюкзаке, кот достал фляжку с коньяком и сделал несколько больших глотков. Обычно он не принимал алкоголь на задание, фляжка была скорее данью традиции. Но сейчас случай был особый. Сон не шел, и кот просто лежал с открытыми глазами, надеясь, что ее все-таки сморит, и он сможет поспать хотя бы несколько часов. Поспать удалось, часа полтора, под самое утро. И теперь он был не выспавшимся и злым. А когда кот был злым, лучше было ему дорогу не переходить. К злости прибавлялся забитый куда-то на самое дно сознания страх, потому что он узнал голос, который шептал ему ночью на ухо и звал к краю крыши. И ему это крайне не нравилось. Кот подошел к убежищу, оставленному сталкерами, и огляделся. Ночью тут, судя по всему, было весело. Угол стены был выпачкан кровью, высокая трава поломана и помята. За углом стоял сколоченный из двух досок крест, на котором висел шлем. Кот готов был руку дать на отсечение, что шлем еще днем носил кто-то из стражей. Видимо, кому-то не повезло. Оставалось надеяться, что не хакеру. Он шагнул дальше и прищурился. Под стеной лежал изломанный труп. С виду женский. Затылок у трупа отсутствовал. Вместо него была огромная рана, внутри которой уже копошились насекомые. Кот перевернул тело ботинком и вздрогнул. Возможно, когда-то это и было женщиной, но пулю принимала уже не она. Не может у человека быть такой морды, как и когтей, и неестественно вывернутых ног. Киллер сделал шаг назад и сплюнул на землю. «Так это ты тут ночью шумела, да? Ну-ну, рад, что сдохла». Не задерживаясь больше на улице, он прошел в дом. Обнаружив там еще один труп, кот едва слышно выругался. На этот раз спутать с человеком двухметровую тушу с зеленоватой кожей и когтистыми мускулистыми лапами было невозможно. Он оглядел кавардак, устроенный внутри, и покачал головой. Сейчас кот даже зауважал сталкеров. Завалить двух мутантов за ночь, одного в тесном пространстве, да еще и внезапно, судя по всему, напавшего, действительно стоило уважения. Пусть даже они и потеряли одного своего. Что ж, тем лучше. Кот любил сильных врагов. Он обшарил стены лучом фонарика. Не нашел того, что искал, и нахмурился. Вышел в коридор, поискал там. Заглянул в комнату, заваленную непонятным железом. Ничего. Искомое обнаружилось в большой комнате с двумя окнами. На стене под верстаком чем-то острым было выцарапано. Могильник. Торговец-псих. Встреча. Кот улыбнулся. Отлично. Теперь даже если стражи оторвутся от него, он знает, куда идти. И более того, у него есть все шансы их опередить. Он один, а их теперь четверо. Так что можно двигаться на выход из промзоны и хорошо подготовиться. Насколько понял кот, встреча должна была состояться с объектами 3 и 4, которые несли хакеру недостающую информацию. И тогда... Впрочем, лучше не загадывать. Как он начал понимать, эта земля была полна сюрпризов. Так что сначала добраться, потом дело сделать, а потом уже и мечтать, когда выполнит задание и выберется отсюда.